Глава 4. Часть 1. Рыцарь Кровавого Тумана. Йохан бежал по опустошенному городу, направляясь в центр. «Хочу спросить кое-что. Под землей несколько десятков признаков жизни. Что там?» В груди снова вспыхнули слова рыцаря-призрака. Йохан не ответил на вопрос. Все же там была цель рыцаря. Глава Инквизиции, кардинал Зибидая. Рыцарь-призрак, похоже, все понял по его реакции. И все же Йохан не мог в открытую сказать этого. Подземные туннели были нужны, чтобы в случае нападения самые важные люди смогли покинуть святой город Хайнстию. Строительством руководило высшее руководство церкви, а работу осуществляли грешники. Место держалось в строжайшем секрете. Когда все было готово, грешников похоронили заживо. Когда напал свистящий демон, глава четырех великих святых столпов Симон и несколько подчиненных должен был вывести кардинала, но в таком случае под землей бы не ощущалось присутствие нескольких десятков человек, ведь их не набиралось даже 10. В тайный подземный туннель не могло войти несколько десятков человек. Очевидно, что что-то пошло не так. Те, кого не звали, вошли туда со злым умыслом. Лишь так оставалось думать Йохану. Вряд ли рыцарь-призрак стал бы так обманывать, лишь бы получить информацию. Слишком много поводов сомневаться. Целью рыцаря-призрака был кардинал Зибидая. Мечник был врагом Йохана. Мужчина не мог проигнорировать то, что странная нежить пыталась найти и выйти на кардинала. Однако Йохан не считал, что та нежить соврала. Его слова несли абсолютную уверенность. Когда мужчина был маленьким, некромант сжег его родную деревню. Его ненависть разглядел кардинал и подобрал его, убив эмоции. Он прошел через суровые тренировки, продолжал убивать тех, кто не следует воле церкви, и в итоге был признан одним из святых столпов. Над магами Инквизиции насмехаются, говоря, что они бессердечные големы, которые спокойно убивают других. Йохан считал, что так и есть. Этому он собирался посвятить себя. Но рыцарь-призрак всего после нескольких фраз увидел внутренний конфликт, который Йохан никогда не демонстрировал, и выказал понимание. Мужчина не думал, что те слова были сказаны лишь для того, чтобы заполучить информацию. «Однако... почему в туннеле их так много? Может, свистящий демон бросил сюда самых слабых? Или это подконтрольные жуки?» Ранее в землях Виконта Лагара в Тоттенбурге была полностью разбита побочная организация алхимиков «Ангел Смерти». Йохан думал, что мудрецы напали на святой город, чтобы больше не терять людей. Однако туннели под святым городом растянулись точно паутина. Даже если враг заблокирует один проход, можно уйти по-другому. К тому же защищающий кардинала Симон с помощью магии мог ощутить, что происходит вокруг. Если хочешь зажать их там, это надо делать числом, перекрывая все проходы. «Пока я ничего не понимаю. Но неужели есть предатель верхушки церкви, который рассказал про туннели? И как свистящий демон собирался убить кардинала Зибидаю в этих туннелях? Слишком много неопределенностей. Им точно кто-то передал информацию, хотя они могли выудить память из убитого». Наконец Йохан добрался до цели. Высокой белой башни. Башня упокоения, воздвигнутая в честь всех мучеников религии Хайнц. В подвале находился один из входов туннеля. «Думал, если пойду сюда, смогу достать кого-то из четырех столбов. И оказался прав». Прозвучал низкий голос. Из окна второго этажа башни прыгнул рыцарь в черных доспехах и преградил путь Йохану. Рыцарь в черных доспехах в размерах не уступал рыцарю-призраку, однако у него не хватало левой руки. «Ты один из столпов, Йохан. Трупы Филиппа и Матфея были обнаружены, а Роза Полумирия сейчас следует за Зибидаей и Симоном по туннелям, а я заберу твою голову. И тогда Инквизиции настанет конец. Йохан молча приготовился, а потом перевел взгляд на обрубок левой руки. Ох, за меня переживаешь, но это ни к чему. Конечно, сложно сказать, что я сейчас в идеальном состоянии, но нет ничего постыдного в том, чтобы убить однорукого мечника. Все же я уже опустился до демона. Сказал черный мечник, неторопливо вытащил из-за спины черный меч и показал, что может свободно владеть им. Конечно, это невозможно. Но разве ты бы стал использовать обе руки, чтобы выкрутить руки младенца? Я один из мудрецов рыцарь Кровавого Тумана. Я украшу твою последнюю битву. Вперед!